Арбузный переулок. Я пришел со двора после футбола усталый и грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома 5 со счетом 44-37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: «Я, мама, сейчас быка съесть могу». Она улыбнулась. «Живого быка?» — сказала она. «Ага», — сказал я, — «живого, с копытами и ноздрями». Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной. «Ешь», — сказала мама. Но это была лапша молочная. Вся в пенках — это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал: «Я не буду лапшу». Мама сказала: «Безо всяких разговоров». «Там пенки». Мама сказала: «Ты меня вгонишь в гроб». «Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей». Я сказал: «Лучше убей меня». Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу. «Это ты меня убиваешь». И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил: «О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?» Мама сказала: «Полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро 11 лет, а он как девчонка капризничает». «Мне скоро 9, но мама всегда говорит, что мне скоро 11. Когда мне было 8 лет, она говорила, что мне скоро 10». Папа сказал: «А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?» Я сказал: «Это лапша, а в ней пенки». Папа покачал головой. «Ах, вон она что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе». Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. «Это что такое марципаны?» «Я не знаю», — сказал папа. «Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина. А ну давай ешь лапшу». «Так ведь пенки же». «Заелся ты, братец, вот что», — сказал папа и обернулся к маме. «Возьми у него лапшу», — сказал он, — «а то мне просто противно. Кашу он не хочет, лапшу он не может, капризы какие, терпеть не могу». Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел по-чужому. И я сразу перестал улыбаться, я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все молчали, а потом он сказал: «И как будто не мне и не маме, а так, кому-то, кто его друг». «Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень», — сказал папа. «Как не весело, не уютно тогда было в Москве. Война, фашисты рвутся к городу, холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет 11-12 было. И главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб». «Да что, у всех так было. История известная, писано-переписано, читано-перечитано. И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверное, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый, беззубый, что ли. Рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу. А тот продавщица в белом, а та еще кому-то четвертому. И так у них ловко цепочкой получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть, играют люди в зелено-полосатые мячики. И это очень интересная игра». Я долго так стоял и на них смотрел, и дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом. Славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или просто промахнулся, и, пожалуйте, трах, тяжеленное арбузище вдруг упал на мостовую, прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, в косе была видна белоснежная тонкая корка. а за нею такая багровая красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками, как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидела эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока, и когда я почуяла этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу, зовут: «Мальчик, мальчик!» Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: «На-ка, милый, арбуз-то, тащи, дома поешь». И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусищи во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши, и уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет, знаешь какой, как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то бы мы еще лучше наелись. Да. Папа отвернулся и стал смотреть в окно. А потом еще хуже, завернула осень, сказал он, стало совсем холодно, с неба сыпал зимний, сухой и меленький снег, и его тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у нас стало совсем мало, и фашисты все шли и шли к Москве, а я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб, мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота, он просто как будто прилип к позвоночнику. И я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают, и, может быть, опять один упадет, и, может быть, нам его опять подарят». И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, и в Москве было тихо, не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал: «Наверное, завтра приедет». «Да», — сказал Валька, — «наверное, завтра». И мы пошли с ним домой. А на завтра снова пошли в переулок и снова напрасно. И мы так каждый день ходили и ждали, но грузовик не приехал. Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним, а я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа. И мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже. А они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут. И мне от этого просто жутко сделалось. Я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю. И наклонил потом к себе и выпил остатки, и хлебом обтер донышко, и ложку облизал.